Разумеется, мы испытываем скорбь и боль при мысли о том, как высшие иерархии нашей Святой Церкви в Риме воспримут тот факт, что нас сделали жертвой нечестивой мистификации. Но еще более мы скрушаемся из-за того, что в своем продиктованном нам лучшими побуждениями стремлении уведомить конгрегацию о находке мы, по-видимому, дали повод заподозрить в подобной же недальновидности нашего безмерно почитаемого государя, императора и короля. Мы молим и надеемся, что Ваше Величество сочтет уместно возложить вину за произошедшее на истинного его виновника, а именно на злокозненного и коварного индейца, чье молчание, как теперь стало очевидно, может быть столь же возмутительным, как и некоторые из его высказываний. На следующих страницах, если Ваше Величество снизойдет до их чтения, вы увидите, что сей нечестивец использует благородный кастильский язык для предлога произнесения слов, как вы никогда прежде не оскверняли слух ни одного другого епископа. Может быть, наш суверен заметит, что, бесстыдно выставив на смеяние викария Вашего Величества, это существо тем самым также подвергает насмешкам и самого всемогущего государя, причем делает это умышленно. Очень надеюсь, что хотя бы после этого Ваше Величество соблаговолит отказаться от услуг сего никчемного старого дикаря, чье нежелательное присутствие и нездоровые откровения мы терпим уже более полутора лет. Мы приносим глубочайшие извинения по поводу краткости, равно как, возможно, и некоторой резкости и сумбурности этого послания. Однако, надеемся, что наше искреннее и глубокое огорчение послужит тому в глазах Вашего Величества достаточным извинением. Пусть же сияние благодати и добродетели, исходящее от Вашего лучезарного Величества, продолжит и впредь освещать наш грешный мир, о чем неустанно молит Всевышнего, верный, хотя и оступившийся, капеллан Вашего священного императорского католического Величества Хуан де Сумарага, в чем подписывается собственноручно. Часть 11. Айо! Его преосвященство столь долгое время совершенно не интересовался моим рассказом, а теперь вновь соблаговолил к нам присоединиться. Осмелюсь предположить, что знаю причину. Речь сегодня пойдет об этих новоприбывших богах, а боги — это ведь как раз то, что в первую очередь должно заинтересовать служителей церкви. Для меня, господин епископ, ваше присутствие — большая честь, и чтобы не занимать слишком много драгоценного времени вашего преосвященства, я ускорю свой рассказ о встрече с этими богами. Позволю себе лишь слегка отклониться от темы, упомянув о случившейся по дороге встрече с особой, вроде бы малозначительной, но которую, как оказалось впоследствии, не стоило недооценивать. Я покинул Теночтитлан уже на следующий день после моего возвращения туда, и покинул его с помпой. Поскольку наводящий страх дымящаяся звезда не была видна в дневное время, улицы заполонили толпой зевак, глазевших на мое торжественное отбытие. На мне был шлем со свирепым клювом, отделанный оперением доспехи благородного воителя орла, а в руке щит с символами моего имени. Однако сразу по пересечении дамбы я доверил все эти регалии рабу, который нес уже мой флаг, а сам надел одежду попроще, поудобнее и более подходящую для путешествий. Впоследствии я облачался в свой пышный наряд, лишь приближаясь к более или менее значительному населенному пункту, когда хотел произвести впечатление на местного правителя. Юйт Латуани предоставил мне позолоченные инкрустированные самоцветами носилки, на которых меня несли, когда я уставал от ходьбы, и еще одни полные даров, каковые предстояло преподнести богам. Конечно, если они окажутся богами, и в этом случае они покрушаются подобными подношениями. Помимо носильщиков, которые несли не только носилки, но и необходимый запас провизии, меня сопровождал внушительный отряд самых крепких и рослых, весьма грозно выглядевших придворных стражников, великолепно вооруженных и снаряженных. Вряд ли мне стоит пояснять, что никакие разбойники или грабители не представляли для такой процессии ни малейшей угрозы. Равно как описывать почет и гостеприимство, с какими нас принимали, привечали и угощали во всех расположенных вдоль нашего пути поселениях. Я расскажу только о том, что случилось, когда мы остановились на ночь в торговом городишке Коацакуалькоссе, стоявшем на северном побережье узенького перешейка между двумя большими морями. Мы прибыли туда перед самым закатом и потому не направились прямо в центр, чтобы нас разместили как почетных гостей, а просто разбили лагерь в поле, где точно так же останавливались и другие припозднившиеся путники.